Пьем чай у старика со старухой. По вечерам ходим к ним в гости. Породнились. Теперь я деду Антону тоже внучатый племянник, но по линии другого брата, Прохора. Он уже три раза извинялся за то, что не сразу признал. Годы, глаз уже не тот, как в 60 лет. Я отвечал одно и то же, с кем не бывает. На столе керосиновая лампа, только что ее запалили. В лампаде под иконкой мерцает огонек, как с другого конца вселенной. Чай богатый. Баба Луша вынула из печи картофельные шаньги, поставила варенье трех сортов — брусника, малина, смородина. Плюс шоколадные конфеты и разные печенья из Лизиных гостинцев. Разговор неспешный, обстоятельный. Витийствует в основном Антон Иваныч. Баба Луша ему возражает. Мы с Лизой соответствуем, внимаем умным поучениям. «Без электричества жить можно», — сообщает старик, стряхивая хлебные крошки с бороды. «Больше скажу. Безо всего можно жить, даже без пищи, кроме совести. Как у вас об этом в городе понимают? Небось, забыли, что такое совесть?» Не успеваю ответить, встревает баба Луша. «Дай людям спокойно покушать, старый! Проповедник нашелся! У самого-то она где?» На подковырки жены дед не обращает внимания, разве уж сильно допечет, но это редко бывает. «Совесть, детки мои, такая штука противоположная алчности. Меж ними боренье идет, так в Писании сказано. Кто поддался алчности, потянулся на золотой манок, тому не видать Царства Божие, да и на земле ему худо. Без совести, вытесненной алчностью, человек становится как бы душевно слепой, немощный и бесприютный. С виду, конечно, как сыр в масле катается, а внутрь загляни, там темень и вонь. Не позавидуешь такой жизни? Мы по телеку раньше смотрели, когда свет был. Их там всех показывает, которые скурвились. Ну как они живут? Страшно подумать. Вроде все есть, всего в изобилии, пир горой. А толку-то что? От страха перед неизбежной расплатой с ума сходят. Пуляют друг в дружку почем зря, пытками пытают, детишек малых не жалеют. Все от страха одного. Кто первым ближнего не сожрет, того самого сожрут. Хуже зверей, право слово. Старик горестно качал бородой, будто грудь подметал, захотелось его утешить. Его печаль была безнадежной и такой понятной. Лиза опередила. «Дедушка, ну разве обязательно, если человек богатый, то зверь? Разве по-другому не бывает?» Дед поглядел на нее с каким-то проницательным сочувствием. «Не бывает. Не надейся». «Как же так, дедушка? Слишком просто получается. Выходит, каждый богатый человек — преступник, а любой бедняк — праведник. Зачем тогда работать, учиться, дома строить, книги писать? Чтобы в лапти обуться и сухую корочку жевать?» путаница у тебя в голове, племянница, — доброжелательно отвечал старик. — Богатство богатству рознь. Важно, как нажито. У меня вон прадед тоже был богатым. Лавку имел, два дома, много скотины и птицы. Но все ведь нажил горбом, никого не ущемлял. В этом вся суть и есть. Каждому по труду воздается, а не по лихости. Нынешние богатеи сами копейки не заработали, чужое поделили. И сколько людей вокруг себя обездолили. Потому нет им спасения, и на праведном суде с них взыщется полной мерой. «Взыщут, как же, жди!» — буркнула баба Луша. «Есть миллионеры, — не унималась Лиза, щечки у нее раскраснелись, — которые церкви строят, больницы, дома для престарелых, раздают деньги направо-налево, о бедных заботятся». «Ну да», — усмехнулся дед, — «раздели догола и подачки бросили. На, дескать, голодранец, купи себе бублик». «И ведь подают тоже не по душе, опять от страха. Ну, как ограбленный народец озвереет, набросится скопом, ноги поломает, дворцы пожгет. В истории всякое бывало, еще не раз будет». «Не спорь, Сим, доча», — посоветовала баба Луша, подкладывая Лизе в тарелку моченой брусники. «Чернокнижник. Ему хошь кол на голове тиши не уступит. Такой уродился поперечный дед». Понятно, Лиза косвенно пыталась как-то защитить, оправдать отца, но ей это не удалось. Сварила картофельный супец. Эпохальное событие. С утра было видно, задумала что-то грандиозное, выпроваживала из избы, чтобы не путался под ногами. С вечера условились пойти за грибами, но она передумала. «Сходи один, Витенька, искупайся, что ли? Ну что ты, как маленький, нельзя так держаться за женскую юбку». Я заподозрил неладное, но послушался, пошел, правда, не в лес, а к Юсуповым. Дело в том, что несколько дней вынужденного безделья подействовали угнетающе на психику. Впервые за долгие годы я оказался как без рук, без пишущей машинки, без компьютера, даже без бумаги. Незаписанные слова, фразы, обрывки сюжетов напрягали сознание, словно малые голодные детки. Обратился к деду со своей нуждой. У него бумаги не было, но нашлось несколько обглоданных шариковых ручек с высохшей пастой и пяток разноцветных карандашей. Дед сказал: «Пойдем к Митричу, самый культурный человек в деревне, бывший библиотекарь, бумагой наверняка запасся». Пока шли деревней, из огородов кое-где подымались женщины, все в изрядных летах. Окликали деда Антона, церемонно здоровались, интересовались самочувствием. Дед останавливался и каждый обстоятельно докладывал, что идет к Митричу за бумагой, каковая понадобилась племяннику, мне, чтобы отправить важное послание в город. Мужики не попадались, словно повымерли. Про молодежь и говорить нечего. Дед еще раньше рассказал, что те, кому поменьше 100 лет, давно подались в коммерцию, и теперь, надо полагать, мало кто остался в живых. Все посек зловещий молох мамоны. Митрич жил на другом конце деревни и оказался сухим, выжженным солнцем до черноты мужичонкой лет 60 с запахом свежей браги. Когда мы все трое уселись на скамеечку возле дома, запах обрел материальные очертания в виде серого облака вокруг его головы. Бумаги у него тоже не нашлось, но прежде чем об этом сообщить, он долго, нудно выспрашивал, кто я такой и зачем мне бумага. Затем, безо всякого перехода, предложил: «Что ж, земляки, нечто сымем пробу по кружечке». Дед Антон весомо изрек: «Я все сижу и думаю, спохватишься, ай нет людям поднести. Почему не попробовать, коли она есть?» «Суть не в этом, Иванович», — смутился библиотекарь. «Тут вопрос глубже. Веришь ли, буквально помрачнение нашло. Третий раз заквашиваю и никак до перегонки довести не могу. Леший тебя водит, потому что без бабы живешь. Крепкому мужику без бабы жить вредно, спиться можно». Пока Митрич ходил в дом, дед поведал его историю. Баба у Митрича раньше была хорошая баба, работящая, веселая, Настеной звали, но пропала 3 года назад. Пошла однажды за малиной и сгинула. Может, медведь задрал, может, еще что, кто знает. Пропащих теперь не ищут. Митрич с тех пор керосинит денно и нощно. И бумагу, похоже, на махорку извел. Была у него бумага, как-нибудь. Какой библиотекарь без бумаги? Я хотел спросить, где в Горчиловке библиотека, откуда взялась, но поостерегся. Митрич вернулся с 3-литровой посудиной и 3 граненными стакашками. Самолично наполнил все 3 до краев. Банку поставил на землю. Мутная белесая жидкость пенилась и отдавалась сивухой. На вкус оказалась кисленькой, как квасок. Мне понравилось. Снова закурили мою яву. Потом повторили, как водится, потом еще. Утешное получилось сиденье. Все, что томило душу, отступило и стаяло в чарующем мареве летнего дня. На задворках вселенной возле картофельного поля явственно чувствовалось дыхание вечности, а может, и благодати. Вели неспешную беседу с 5-го на 10-е, приличествующую 3 мужикам разного возраста, но одинаково истомленным загадочными видениями жизни и вдруг обретшим минутный покой. Митрич предупредил, что квасок, с виду слабенький, коварная штука и может так вдарить, что мало не покажется. Я не поверил, пил и пил, как соску сосал. Митрича с его сухим лицом и как-то безобидно осоловевшего деда Антона воспринимал совершенно как родных людей, как встреченных неожиданно задушевных братьев. Сперва помянули пропавшую без вести Настену, супругу Митрича, и я, спохватясь, выразил соболезнования, на что Митрич, блеснув внезапной слезой, возразил, что хоронить ее рано. Пустили по деревне слух вздорные старухи, что ее, дескать, обратал медведь, но это, конечно, чушь, не такая Настена баба, чтобы поддаться косолапому или любому другому лесному насильнику, да и медведи в их местах приветливые, с руки едят, как в зоопарке. Ежели встретится шатун, так, скорее всего, одичавший коммерсант из города». Такие действительно в район иногда забредают, но с ними у Настены короткий разговор. Морщась от насмешливых похмыкиваний деда, Митрич признался, что подозревает другое. Последнее время Настена шибко убивалась из-за пенсии. Мечтала ему, Митричу, на зиму бахилы прикупить. Старые совсем прохудились, и вполне могло статься. Не согласовав с мужем, чтобы сделать сюрприз, подалась искать правду в областной центр. По ее характеру станет. Да что там? Недавно надежный человек сообщил, что видел Настену аж в Саратове на митинге, и в руках у ней плакатик с надписью «Долой антинародный режим Чубайса». «Надежный человек!» — не выдержал дед Антон. «Чего бабки заливаешь? Кто такой? Небось, Шурик Трухлявый из Назимихи, твой вечный собутыльник». «Хотя бы он!» — вскинулся Митрич, расплескав стакан. «Чем тебе не угодил? Тогда с Сахатым наколол. Что ж, век будешь помнить?» «Святая ты, Митрич, душа!» — загрустил дед Антон. «Пей хоть с чертом, хоть с Трухлявым. Но зачем сказки рассказывать?» «Не спорю. Мертвую Настену никто не видел. Выходит, по юридическому закону она как бы живая. Но тебе какой прок? Пока молодой, подбери сопли и начинай судьбу заново. Не нами придумано. Сколько раз говорил, вон Анфиса Павловна, чем тебе не пара? Ведь она хоть завтра со всем душевным расположением. Не кобылу насуливаю, Митрич. На нее без тебя охотники найдутся, как бы локти не пришлось кусать». «Заткнись, дед, обижусь», — с опозданием пробурчал Митрич и поспешно осушил стакан, смягчил боль потери кваском. Придвинулся ко мне поближе, посмеиваясь, просияв просмоленным ликом, заговорщически шепнул: «Тебе, Витя, остерегаться не надо. В деревне такого нет подлеца, который донесет». «О чем ты, Митрич?» На мгновение я протрезвел. Оказалось, ничего страшного. Просто, как мы с Лизой не темнили, деревня давно догадалась, кто мы такие, выдал черный красавец Форд. На подобных тачках всем известно, кто ездит. Отнюдь незаконопослушные граждане. У тех, ежели был при советской власти велосипед, давно его пропили. «Какого вы колера, ребятки? Никого не касается», — уверил Митрич. «И сколько наличности имеете, тоже не наше дело. Но вот что скажу, Витя, как будущему зэку. Главное, вам до осени отсидеться. Как дороги размоет, в Горчиловку ни одна тварь не сунется». Польщенный, что многоопытный Митрич принял меня за героя нашего времени, за нового русского, я все же возразил: «Все так, Митрич. Но с другой стороны, мы родственники Антона Ивановича. Типа приехали отдохнуть». «Это мы понимаем», — глубокомысленно кивнул Митрич. «Мы... все мы чьи-нибудь родичи. Но послушай доброго совета, Витек. Тачку загони в амбар. Не свети». К этому моменту дед Антон уже не принимал участия в беседе. Он с белыми слюнками на губах, с мечтательной улыбкой, мыслями витал где-то далеко. Митрич потряся зачем-то над ухом пустую банку, ушел в дом за добавкой, а я начал собираться к Лизе, но первая попытка не удалась. Едва поднялся на ноги, как они мягко подкосились в коленках, и я, хохоча, рухнул на сухую теплую травку, которой так хотелось прижаться щекой. Так и сидел, блаженный, пока не вернулся Митрич. Он сразу оценил ситуацию и сказал, что в моем положении лучше всего выпить настоящего самогонцу. Где же его взять? Очнулся от грез дед Антон. Не найдя меня глазами, заговорил преувеличенно громко и отчетливо. «Чудное дело, Митрич! Племяша слышу, как ракочет, а видеть не могу. Подлая у тебя брашка! Может, с того и Настена ушла!» Подкрепившись белым кваском, любезно поднесенным Митричем, я кое-как встал и попрощался с собутыльниками. Деду пожал руку, а с Митричем расцеловались в губы. «Помни, служивый, до осени!» — напутствовал он. «Осенью ты их крепко озадачишь!» «Запомню навеки!» — пообещал я. По деревне прошел, как балерина по сцене Большого театра. И вот уже передо мной прелестные, безмятежное личико Лизы, парящее над крыльцом. «Боже мой, Витя! Да ты же пьяный в стельку!» Обнялись, как после долгой разлуки, и я так любил ее в эту минуту, как никого и никогда. Затем началось поедание супа. Лиза сидела напротив, а я поглощал тарелку за тарелкой, подхватывая капли ломтем серого влажного хлеба. Хотя и очумелый, я хорошо сознавал, что происходит. Дочь миллионера, особо дворянских, новорусских кровей, возможно, за всю жизнь не испачкавшая ручек у плиты, приготовила еду своему мужчине-избраннику. Я был бы последним скотом, если бы не оценил события по достоинству. Вкуса того, что ел, я не чувствовал, что-то пресное и постное, но на третьей тарелке, умильно сощурясь, спросил: «Харчо, дорогая?» «Сам ты харчо, негодяй! Это картофельный суп по бабы Груни рецепту. Скажешь, невкусно?» «Вижу, что картофельный, потому удивился. Картофельный, а впечатление такое, будто харчо, как в ресторане Арагви. Как тебе удалось, любовь моя?» Приняла ли за чистую монету, не знаю, но лицо осветилось счастливой улыбкой. «Твоя Эльвира, скажешь, лучше готовила?» «Милая моя, она вообще не умела стряпать. Обычно я покупал пачку пельменей, и мы съедали на двоих, причем ей доставалось 2/3, а мне с пяток самых худосочных пельмешек, из которых мясо вывалилось. Больше скажу, до этого дня я ни разу полноценно не питался». Она подумала над моими словами, склонив русую головку. «Чистое дитя!» «Если бы ты не был такой пьяный, Витенька, я сказал бы что-то очень важное». «Я не пьяный. Голова-то соображает». Посмотрела с сомнением. «Хорошо, слушай. Я ведь знаю, кем тебе представляюсь. Балованная дочурка новориша, дитя воображения и книг, никчемное создание. Но тебе вовсе не обязательно на мне жениться. У тебя есть время подумать. Как порядочный человек... Подожди, милая гримаска досады. Это важно, чтобы ты знал. Отныне единственная моя цель — быть полезной тебе. Понимаешь? Пиши спокойно свои гениальные книги, а я буду делать все остальное. Готовить еду, стирать, ходить по магазинам, обустраивать домашний очаг, ну и рожать и воспитывать детей, наших детей, если захочешь. Больше я ни о чем не мечтаю. По-твоему, это слишком много? Мне стало грустно и больно. Пьяная одурь рассеялась, и суп показался горек. Лиза сделала свое признание с глубокой, я бы сказал, выстраданной убежденностью. Оттого ее попытка придать моей и своей жизни нормальную, естественную перспективу выглядела еще более жалкой, смахивающей на приступ девичьего идиотизма. Точно с таким же чувством обреченности и тоски наблюдал я, к примеру, брачные процессии, подкатывающих к дверям ЗАГСа на роскошных белоснежных лимузинах, украшенных цветами, невесты в прекрасных подвенечных платьях, от которых, не от платьев, а от невест, за версту несло клинским пивом, молодые люди в черных костюмах и при галстуках, смущенные и как бы немного растерянные, вероятно, от того, что пришлось ненадолго оторваться от привычной рыночной среды. Затем, покончив с регистрацией, прачащиеся пары со своими свитами в иномарках следовали к могиле неизвестного солдата и к вечному огню, где толпились у мраморных плит с таким выражением на лицах, описать которое не хватит сил у самого тонкого стилиста. Потом или до того они еще обязательно венчались в церкви, не смущаясь тем, что непорочная невеста нередко была на сносях. Какое-то бессмысленное, кощунственное ретро. «Все будет, как ты хочешь», — пообещал я Лизе. «Хотя не могу до сих пор понять, почему из всех мужчин на свете ты выбрала именно меня?» «Уверена, что не ошиблась». «Ты лучше всех!» Она покровительственно взъерошила мои волосы. «Даже когда пьяный!» Это был наш последний счастливый день. Хотя мы об этом, естественно, еще не подозревали. Но провели его с толком. После того, как я, объевшись супа, проспался, сходили-таки в лес за грибами. За час набрали корзинку белых и подосиновиков. Лиза радовалась каждой находке, особенно нарядным мухоморам, так, как если бы подымалось с земли золотое колечко. «Витя! Витя!» — вопила на весь лес. «Скорее сюда! Посмотри, что это? Съедобный гриб? Не ври! Как это может быть опять мухомор? Издеваешься, да?» Грибы отнесли родичам, и баба Луша приготовила жаренку с картошкой, а к ней подала желтую деревенскую сметану в глиняной плошке, в которой ложка стояла торчком. После ужина вернулись к себе, пили чай при свечах, потом вышли посидеть перед сном на лавочке. Деревня давно спала, ни огонька, ни звука. Небо высокое, чистое, весь Млечный Путь в пределах одного взгляда. Тишина такая, хоть руби топором. Лиза прижималась к моему боку, что-то по детской привычке долго обдумывала. Наконец спросила: «Витенька, ты мог бы прожить так всю жизнь?» «Хоть две», — ответил, не задумываясь. «Я и впрямь был благодарен судьбе за этот кусочек земного покоя, как ни за что другое прежде». Утром, стараясь не разбудить Лизу, вышел на двор облегчиться. Напротив дома, зарывшись носом в крапиву, стоял джип Митсубиси. Надо же, а я и не слышал, как он подъехал. Вот к чему приводит злоупотребление счастьем. Возле машины, картинно опираясь на капот, с сигаретой в зубах стоял Абдулла и улыбался проникновенной улыбкой. В глубине салона еще кто-то маячил. Я довел свое дело до конца, подошел к забору. «Привет, Абдулла! Как поживаешь?» «Хорошо поживаю, спасибо». «За мной приехал?» «За обоими». «Собирайся поскорее. Хозяин очень сердитый». «Как нас нашел Абдулла?» «А Россия — маленькая страна», — охотно объяснил Абрек. «В ней вся дичь на виду».